Педагогическая поэма. Как-то Каркарыч и Савунья устроились на полянке у домика ворона поиграть в лото. Поставили столик, вынесли стулья, разложили карточки. Карыч, точно настоящий фокусник, вытаскивал из мешочка бочонки. «Кручу-верчу, запутать хочу!» Пропел Карыч и глянул на вынутый бочонок. 22, гуси-лебеди!» Савунья изучила свою карточку. Числа 22 на ней не было. «Пролетаем!» — грустно вздохнула она. А вот Карыч пребывал в замечательном настроении. «Олимпийская премия за хорошее зрение!» — пошутил он и достал новый бочонок. 11, барабанные палочки!» И поставил бочонок на своем поле. Савунье оставалось только снова вздохнуть. «Пролетаем!» Карыч достал новый бочонок. 90! Выкрикнул он. «Дед, сколько ему лет?» Савунья наградила его грустным взглядом. И тут на стол упал футбольный мяч. Карточки и бочонки разлетелись в разные стороны, а Савунья и вовсе чуть не свалилась со стула. Каркарыч гневно оглянулся. На краю поляны стоял крош, за его спиной стыдливо прятался ежик. Конечно, они надеялись просто извиниться, забрать мячик и убежать. Но Карыч решил, что пора. Пора научить молодежь правилам поведения. Так что нарушители спокойствия встали у стола и слушали воспитательную лекцию. Игра продолжалась под аккомпанемент педагогических изречений. Ворон собрал разлетевшиеся карточки, выставил на них бочонки и сунул крыло в мешочек. «Когда я был маленьким...» — начал Каркарыч, потом вытащил бочонок и довольно воскликнул. 42! Ворон поставил его на своем поле и снова полез в мешок. «Так вот», — продолжил Карыч, — «я тоже бегал, прыгал, играл в мячик. Но когда нужно, я был тише воды, ниже травы. Я воспитывал в себе...» — он взглянул на очередной вынутый бочонок. 13! Ха-ха-ха-ха! Партия!» Савунья разочарованно хмыкнула. «Пролетели!» Крош с ежиком, которые с виноватым видом все еще стояли у стола, так и не узнали, что Карыч воспитывал в себе с юности. Ворон сладко потянулся и заявил. «Все, тихий час!» Он откинулся в кресле качалки и тут же уснул. Савунья вынесла из дома пухлый матрас и бросила его на траву перед крошем и ежиком. Мол, и вы ложитесь. Сама же растянулась в шезлонге, закрыла глаза и засопела. Ежик не стал перечить взрослым. Он послушно улегся на матрас. А крош заупрямился. «Я не могу спать днем!» — заявил он. «У меня природа такая!» Не открывая глаз, Карыч сонно произнес. «Надо воспитывать свою природу!» «Как же ее воспитывать?» — удивился крош. «Это же природа!» Каркарыч все-таки открыл глаза и встал с кресла. «Воспитательный процесс — это прежде всего дрессировка, тренировка!» — ворчливо объяснил он. «Сейчас я хлопну в ладоши, ты примешь горизонтальное положение, закроешь глаза и уснешь!» Каркарыч отвел кролика в сторонку, чтобы не мешать сладко спящим Савунье и ежику. «Начали!» — объявил ворон и хлопнул. Крош послушно упал на траву и зажмурился. Каркарыч наклонился к нему и прошептал. «Спишь?» «Не-а!» Кролик приоткрыл один глаз. Ворон удивился, но не собирался так легко сдаваться. «Повторим!» Он был убежден в своей методике. Хлопал снова и снова. Крош падал на землю и не засыпал. «Итак, повторяю 232-й раз!» Теряя терпение, сказал ворон. «Лежишь с закрытыми глазами, значит, спишь!» Карыч хлопнул снова. Крош, который тоже порядком устал падать и вставать, снова рухнул на траву и, наконец-то, провалился в сон. «Спишь?» — склонился Каркарыч над кроликом. Ответа не было, и тогда ворон с облегчением вздохнул. «Получилось!» Обессиленный Карыч завалился на траву рядом с крошем и тут же заснул. После дневного сна кроша с ежиком все-таки отпустили домой. Крош сердито ворчал. «Я так отоспался, что теперь и ночью не усну!» Они подошли к забору возле домика Копатыча. Хозяин озадаченно осматривал свой двор. «Копатыч!» — окликнул его крош. «Что потерял?» «Лопату!» — отозвался медведь. «Воткнул куда-то и...» Копатыч в досаде хлопнул в ладоши, пытаясь изобразить, что стало с лопатой. Она пших пропала. А крош, по уже знакомой ему команде, упал на землю и закрыл глаза. Что это с ним? Недоуменно спросил Копатыч, выходя за калитку. Не знаю, растерялся ежик. Медведь прислушался. Кролик храпел. Кажется, он спит, неуверенно заметил Копатыч. Такого чуда он еще не видел. Крош! Медведь потряс кролика. Крош! Тот открыл глаза и спросил. Что? Что такое? Копатыч расхохотался. Вот дает! Воскликнул он и от удивления хлопнул себя по голове. Крош снова рухнул на землю и уснул. Копатыч перестал смеяться. Ежик кивнул и с понимающим видом сказал. Кажется, я знаю, в чем дело. Ежик разбудил друга и повел обратно к Карычу. Хорошо, что Савунья еще не ушла. Крошу явно нужна медицинская помощь. В доме Карыча кролика усадили на стул, и Савунья внимательно осмотрела пациента. «Безусловные рефлексы в норме», – бормотала она. «Открой рот». Крош молча повиновался. Каркарыч с сомнением глядел на больного. «А что я такого сделал?» – развел крыльями ворон. «Я выдрессировал, то есть воспитал у него замечательную способность. Может теперь спать и набираться сил, когда захочет. Достаточно лечь и закрыть глаза». «Да в том-то и дело, что никогда захочет», — возразил ежик. «А когда рядом, что-нибудь хлопнет». «Не преувеличивай», — отмахнулся Карыч, мягко хлопнув ежика по плечу. После чего Крош, конечно, мгновенно уснул прямо на стуле. «Что? Что такое?» — изумилась Савунья и принялась тормошить Кроша, но ежик махнул рукой. «Да не будите вы его уже». Так спящего кролика и понесли к Лосяшу. Впереди шла Савунья. Ёжик и Карыч тащили Кроша на себе. Один держал за ноги, другой за уши. «В воспитательном процессе, — рассуждал по дороге Карыч, — главное — выработать полезные рефлексы. Утром делать зарядку, перед сном чистить зубы, при встрече всем говорить «здрасте» и так далее». «А если ты не хочешь кому-то говорить «здрасте»?» Недовольно поинтересовался ёжик и остановился. Выпустив ноги Кроша, он упер руки в бока. «Если хорошо воспитан, хочешь не хочешь, а все равно скажешь». Каркарыч отпустил уши Кроша и активно жестикулировал. «От рефлексов не убежишь», — поучительно добавил он. Тут Крош громко захрапел, напомнив о себе. Тогда ежик с Карычем подняли его и продолжили путь. В домике у Лосяша Кроша усадили на стул, а на голову водрузили шлем с кучей проводов, которые тянулись к аппаратам. Те гудели, жужжали, перемигивались лампочками, булькали цветными жидкостями в колбах. Один из аппаратов после долгого анализа выдал Лосяшу ленту с показаниями. «Ну, что с ним?» – нетерпеливо спросил Каркарыч. «Он спит», – выдал удивительный ответ ученый. «Это и так понятно», – крикнул Карыч. Крош вздрогнул и проснулся. «А что вы от меня хотите?» – возмутился Лосяш. Кролик огляделся, заметил у себя на голове шлем с проводами и испуганно отбросил его в сторону. «Слушайте, а что со мной происходит?» – с волнением спросил он. «Подожди», – отмахнулся от него Каркарыч и снова обратился к Лосяшу. «Ты же у нас самый умный, сделай с ним что-нибудь». «Почему я постоянно вырубаюсь?» – продолжал переживать Крош. Но Карыч с Лосяшем были слишком увлечены спором и не отвечали ему. «А что я могу сделать?» – развел руками ученый и с укором посмотрел на ворона. «Ты у него выработал рефлекс на хлопки». «Какой рефлекс?» – снова встрял Крош. «У меня рефлекс? Почему я вырубаюсь?» Каркарыч и Лосяш повернулись к нему и одновременно хлопнули. Крош моментально заснул. «Вот и славно. Не будет мешать. Тут вообще-то серьезный разговор». «Надо его теперь перевоспитать», – зашептал Лосяш. «Как?» – спросил Карыч. «Выработать новый рефлекс», – предложил ученый. «Чтобы он на хлопки не засыпал, а просыпался. Ты хлопай, я трясу». И друзья тотчас принялись за дело. Карыч хлопнул крыльями, а Лосяш начал трясти Кроша. Кролик проснулся и сонно заморгал. Карыч снова хлопнул, Крош заснул. Но Лосяш опять его разбудил. И по новой. За этим занятием смешарики провели остаток дня. Савунья дремала, настала очередь ежика хлопать, а обессиленные Лосяш и Карыч продолжали трясти Кроша. «Может, хватит уже?» – взмолился кролик. «Получилось!» – закричал ежик и с восторгом захлопал в ладоши. «И что же?» Крош не уснул. Метод сработал. Все воодушевленно зааплодировали. «Я же говорил!» — воскликнул Каркарыч. «От рефлексов не уйдешь!» Уставшие, но очень довольные, смешарики разошлись по домам. Вконец измученный Крош тут же лег спать, не заметив, что оставил радио включенным. В динамиках гремел симфонический концерт. Посуда дрожала, стены ходили ходуном, а Крош сладко спал. Но тут оркестр умолк, и раздались бурные аплодисменты зала. Крош подскочил, как ужаленный. «Вы прослушали произведение Людвига ван Бетховена «Ода к радости», — сообщил диктор. Но Крошу было совсем не до радости. Он с досадой запустил в радио подушкой и вновь завернулся в одеяло, чтобы досмотреть прерванный сон. Полезные привычки, конечно, нужно тренировать. Но главное — не переусердствовать, чтобы спать потом можно было спокойно.